Глава 11. Дама с собачкой. Легкая рябь моря переливалась по упругой движущейся поверхности. Разлетевшиеся по небу кусками ваты облака отражались в воде темными пятнами. Стаи чаек то лениво колыхались на пружинах волн, то с криком разлетались в стороны, выхватывая из моря добычу. Черным колесом из пучины выпрыгнул один дельфин, за ним другой. Мол вдавался в бухту тремя зигзагами. Недалеко от берега на якоре стояли два корабля, бывшие парусники, превращенные теперь в безмачтовые баржи. Ничего не осталось от былой красоты фрегата и корвета. Ни крепких парусов, ни гордой осанки. Их будто подвергли гражданской казни, и точно идущих по Владимирскому тракту каторжан принудили таскаться на буксире за пароходами. И было совсем непонятно, как удалось этим ископаемым созданиям пережить своих сверстников, давно нашедших покой на морском дне. Выходит, не только у людей есть отведенный для жизни срок. Короток век и у кораблей. Пройдет несколько десятков лет, поржавеют и уйдут на переплавку сверкающие новизной святой Николай, королева Ольга и Потемкин Таврический. Именно такие невеселые мысли и посетили Ардашева, который в одиночестве брел по набережной. Его неизменный спутник доктор Нижегородцев умудрился простыть и теперь лежал в номере, ожидая, пока Ардашев принесет из аптеки Левентона нужные микстуры и порошки. С каждым днем в Ялте становилось теплее, и число отдыхающих заметно возросло. С тех пор, как Клим Пантелеевич занялся сочинительством, он как-то незаметно увлекся одной довольно простой забавой. Наблюдая за незнакомыми людьми, он пытался угадывать их мысли, чаяния и даже прошлое. Эти небольшие устные зарисовки отпечатывались в голове, а вечером ложились на бумагу, пополнив коллекцию персонажей, которые затем рано или поздно оживали на страницах его рассказов. Вот, например, навстречу шествовала типичная русская семья, вероятно, из какой-то российской глубинки. Глава, немолодой, располневший господин с густыми черными усами, который, казалось, не шел, а точно сказочный колобок катился. Мужчина указывал на корабли, стоящие на рейде, и что-то увлеченно рассказывал жене и сыну, курносому веснушчатому юноше с оттопыренными ушами и озорными глазами, искоса посматривающему на барышню, которая гуляла по боковой аллее. Супруга же Колобка, еще не лишенная прелести дама, выглядела тускло, словно выгоревшее на солнце платье. Ее унылый вид говорил о том, что, пробыв в Крыму по крайней мере неделю, она так по-настоящему и не отдохнула. А может, ей скучно без наперсницы, с которой можно было бы посудачить, ларнируя публику? Мысленно предположил присяжный поверенный, вспомнив свою благоверную, которую на этот раз он оставил дома, будучи вполне уверен, что в Ялте пробудет совсем недолго. «Здравствуйте!» Ардашев обернулся. Перед ним стояла все та же дама с собачкой, и собачка была тут же, на поводке. «Здравствуйте!» — с улыбкой ответил Клим Пантелеевич. «И как ваш питомец? Больше не убегает?» «А он теперь всегда рядом. Но возникла новая проблема. Не дает проходу его возлюбленная. Стоит нам появиться на Виноградной, как она несется навстречу. Мы поменяли маршрут и стали гулять в городском саду, но и там она нас подкараулила. Знаете, эта дворняжка так обиженно лает на Вилли, что мне кажется, будто она его в чем-то упрекает». Брюнетка наивно захлопала глазками. «Имеет право», — улыбнулся Ардашев. «Поматросил и бросил». «Не скажите», — рассмеялась она. Вилли нисколечко не виноват. Это же я его не отпускаю. Вилли хороший!» Она села на корточки, погладила питомца, потом взяла его и, заглянув собачке в глаза, нежно поцеловала в черную пуговку носа. От аромата французских духов пес чихнул и просительно завилял хвостом, умоляя, чтобы его отпустили. «Ну иди, иди гуляй!» Дама отстегнула ошейник. Сзади послышался писклявый лай, под пальмой возникла уже знакомая Ардашеву, небольшая, размером с кошку, белая дворняжка с коричневым пятном на правом боку. Недолго думая, Вилли бросился к ней. «И правильно, пусть погуляют». Но парочка тотчас исчезла в ближайшем кустарнике. «Ой, неужели он опять убежит?» Она в растерянности опустила руки. «Не переживайте, отыщется». Они пошли по набережной. Первым нарушил молчание Ардашев. «Я вижу вас уже третий раз, но так и не знаю вашего имени. А меня зовут Клим. Клим Пантелеевич Ардашев». «Очень приятно». Она поправила рукой упавшую на щеку прядь волос. «А я Лика. Просто Лика. Я не люблю, когда женщин называют по отчеству. По-моему, это первый признак солидности. А солидность для дамы — признание уже немолодого возраста. Вы не находите?» Слегка склонив голову в бок, она заглянула Ардашеву в глаза, и на мгновение он почувствовал, как их взгляды встретились. «Вы правы», — тихо ответил он и ощутил, как в груди пойманной птицей забилось сердце. «Надо же!» — подумал Клим Пантелеевич. «Попался, как муха между стеклами». Несмотря на ранний час, в городском саду играл духовой оркестр Ялтинской мужской гимназии. Безбожно фальшивил тромбон, из такта сбивалась труба. Береговой бриз, спускаясь с гор над сосновыми лесами, доносил до города едва уловимый запах хвои. На клумбах цвели гиацинты и нарциссы. Они еще долго беззаботно гуляли и говорили обо всем. О море, о том, как хорошо и спокойно весной на юном побережье и какая огромная разница лежит между настроениями здешних отдыхающих и вечно спешащих по делам жителей больших городов. Лика оказалась замужем. Ее муж служил в департаменте полиции и не сумел получить даже краткосрочный отпуск. Фамилия у нее была смешная — Авоськина, а жила она в Ялте. Лика ничуть не удивилась, узнав, что Ардашев — адвокат. Зато ее всерьез заинтересовали литературные начинания Клима Пантелеевича, и она призналась, что уже дважды посылала рассказы в литературные газеты, но неудачно. Ей либо вежливо отказывали, объясняя, что в этом году рукописи больше не рассматриваются, либо даже не удосуживались ответить. Оказывается, она так же, как и Клим Пантелеевич, восхищалась Чеховым и почти наизусть воспроизводила те места из его переписки, где писатель давал советы начинающим авторам. В такие минуты ее глаза вспыхивали точно огни далеких кораблей, и она, по-детски возбужденная, сыпала целыми строками из писем самого известного жителя Ялты. «Пишите роман целый год, потом полгода сокращайте его, а потом печатайте. Писательница же должна не писать, а вышивать на бумаге, чтобы труд был кропотливым, медлительным. Или вот, стройте фразу, делайте ее сочней, жирней, а то она у вас похожа на ту палку, которая просунута сквозь закопченного сига. Надо рассказ писать 5-6 дней и думать о нем все время, пока пишешь, иначе фразы никогда себе не выработаете. Надо, чтобы каждая фраза, прежде чем лечь на бумагу, пролежала в мозгу 2 дня и обмаслилась». «Да-да», — улыбнулся Ардашев. «Это письмо предназначалось Лике Мизиновой, вашей тезке. А что же касается литературных приемов, то мне особенно нравится другой момент. Помните, в четвертом действии «Чайки» Треплев, завидуя Борису Тригорину, говорит: «Тригорин выработал себе приемы, ему легко. У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе. Это мучительно». Послышался радостный лай. К хозяйке птицы летел пудель. «Прибежал мой жених, нагулялся!» Лика защелкнула карабин на его ошейнике. «Вижу, теперь моя помощь по отысканию Вилли не понадобится». Ардашев снял котелок, склонив голову в вежливом поклоне. «Рад, был очень рад знакомству, Лика. Позвольте откланяться. Дело в том, что моего приятеля сразила инфлюенса. Я, собственно, возвращался из угловой аптеки, чтобы доставить ему разные снадобья». Клим Пантелеевич хлопнул себя по несколько оттопыренному боковому карману пиджака. «Надеюсь, он еще дышит». «Так что же вы стоите? Идите скорее!» Обеспокоенно воскликнула Лика и смущенно добавила: «А мы гуляем здесь каждый день, примерно в это время. До свидания!» Клим Пантелеевич развернулся и, выбрасывая вперед трость, привычной походкой зашагал в обратном направлении. «Ну и что дальше?» — подумал он. «А может, не следует строить из себя Гурова?» Не доходя сажений 30 до гостиницы, присяжный поверенный замедлил шаг и покачнулся. Схватившись за сердце, адвокат сделал два неуверенных шага и тяжело рухнул на скамью. Не ожидавший такого поворота событий незнакомец в серой пиджачной паре, следовавший за Ардашевым на расстоянии 10 сажений, растерялся и начал оглядываться по сторонам, пытаясь отыскать вторую лавочку. Не найдя таковой, он достал из кармашка часы и, будто вспомнив что-то, пошел обратно. «Ну вот, мои худшие предположения подтвердились», — мысленно заключил присяжный поверенный. «Этот бородатый тип шляется за мной уже битый час. Интересно, зачем я ему понадобился?»